Глава 35. Лера. На улице было темно, только свет от канделябра освещал комнату, когда я открыла глаза. Голова все еще кружилась, а тело болело. «Как ты?» – раздался рядом заботливый голос Дейна. Я повернула голову и не смогла поверить глазам. «Неужели сам Дейн Райс караулил возле моей постели?» «Бывало получше», – прохрипела я, и сама же не узнала свой собственный голос. Как оказалось, горло тоже болело. Дейн встал с кресла и, взяв графин, наполнил стакан, а после протянул мне. Я слегка потянулась и приняла воду с благодарностью, делая глоток за глотком. «Тебе нужно поесть!» Я тут же замотала головой. «Я приготовил суп!» «Он не так плох». «Не могу есть, просто не могу», честно сказала я, поставив стакан на прикроватный столик и, собравшись силами, слегка присела. Серые глаза неожиданно сверкнули чем-то синим. Я сощурилась. Показалось, раньше они сверкали красным. «Тебе плохо?» «Нет, я и сама не понимаю». Сжала пальцы и подышала на них. «Холодно», – призналась я. Дейн резко двинулся вперед и обхватил мои ладони. От его рук пошло желанное тепло. Оно горячей волной распространялось по телу. Было так приятно, что я зажмурилась. «Потерпи немного, скоро станет легче», – я вздохнула. «Прости меня, я вел себя как идиот. Если бы только вернуть время вспять». «Все хорошо, Дейн, не вини себя. Все мы ошибаемся», — ответила я искренне, как можно винить Дейна за отношение к Валерии, когда каждый второй ненавидел Валерии. «Я в огромном долгу перед тобой». Его пальцы нежно погладили кожу ладоней, но грели меня не только руки, но и теплый взгляд. «Если я могу сделать для тебя хоть что-то, то я сделаю. Тебе стоит только обратиться». Он говорил от чистого сердца. Это чувствовалось. Его предложение кольнуло. Одно не давало мне покоя. Мучило, являлось во снах и терзало. И мне нужен был союзник. Но насколько я могла доверять Дейну? А какой у меня выход, если буду и дальше так валяться? «Дейн, я могу тебе доверять?» Посмотрела внимательно в серые глаза. Он напрягся и вздернул бровь. «Да», — ответил, не колеблясь. «Хоть бы мне не пришлось об этом пожалеть». «С тех пор, как я упала с лестницы, я и правда ничего не помню». Тяжело вздохнула и облизала пересохшие от волнения и болезни губы. «Словно вокруг туман, и только некоторые вещи пробиваются сквозь эту дымку». Снова подняла взгляд на Дейна. Он молчал и выглядел очень серьезным. «Ладно, Лера, хуже уже не будет». «Я помню девочку». «Девочку?» – спросил Дейн, нарушив молчание, во время которого я тщательно обдумывала, что именно могу сказать. «Я думаю, она моя сестра. Ее зовут Софи, и она пропала». Дейн нахмурился. «Питер ни разу не писал мне, что у тебя есть сестра». «Думаю, я ее скрывала по каким-то причинам», — сделала еще одно признание. «Но могу ошибаться». Дейн хмыкнул. Он мог многое обо мне подумать, но не выпустил мои ладони, и это дало силы продолжить рассказ. «Я думаю, Софи жила в приюте Северной долины». «Северной долины? Да, я помню чек». Дейн нахмурился сильнее, отчего стал выглядеть старше. «Так ты хочешь забрать девочку или...» «Хочу», — тут же сказала я. «Но ее там нет. Приют сгорел. А женщина, которую я встретила, сказала мне, что я уже забрала Софи. Куда? Я совсем не знаю. Но мне сказали, что могут знать владельцы приюта. Вот только они должны приехать в конце недели. Я подалась вперед и оказалась в паре сантиметров от сидящего напротив лорда. «Дэйн, пожалуйста, помоги мне ее найти. Я просто не знаю, что мне делать. Если ты поможешь, я буду безумно тебе благодарна». Я посмотрела на Дэйна с надеждой. «Я знаю, кто сейчас владеет приютом», — сказал он, и у меня внутри снова зажегся огонек надежды. «Кайл Вуд выкупил приют некоторое время назад, еще до свадьбы. Он наследник влиятельного рода. Нам не обязательно ждать, пока он с женой приедет. Мы можем нанести личный визит, так как до этого мы уже были представлены друг другу».